Глава 16. Ноосфера? Нет, не слышал. Если бы каждый занимался своим делом и никто не вмешивался в чужие дела, то Земля вертелась бы куда быстрее. Льюис Кэрролл. Солнце уже начинало клониться к закату, летающих мошек становилось заметно больше, весенняя и вечерняя прохлада еле заметно начинала замещать собой тепло, но собеседники этого не замечали. Они продолжали сидеть на больших камнях на верхней террасе и вести беседу. Беседу важную и фундаментальную с точки зрения Пифагора, но странную и нудную с точки зрения Тео. Вокруг не было слышно никаких животных, только стрекот цикад. Море также не было слышно. Видимо, дуэт ветра и цикад в этот вечер полностью его заглушал. Пифагор видел, что взгляд Тео был скорее блуждающий, чем внимательный, и решил, что сейчас стоит переключиться на что-то более приземленное, что было бы ближе к сегодняшним взглядам Тео. И он решил поговорить о науке. «Тео, помнишь, я тебе говорил сегодня про энергоинформационное поле, которому ученые дали название «ноосфера»? Я обещал рассказать тебе об этом. Возможно, сейчас как раз хороший момент об этом поговорить. Только о науке, как ты любишь». Тео одобрительно кивнул. «Отлично. Итак, недавно мы обсуждали с тобой этические и практические причины необходимости сражаться и победить в себе дракона. Но кроме таких чисто житейских причин, существует еще одна сторона этого дела — физическая. Ты ведь инженер? А для того, чтобы тебя убедить, аргументы должны иметь рациональные физические основы, не правда ли?» «А разве нравственные причины могут иметь физическую основу?» — удивился Тео. «В данном случае — да. Ты обращал внимание, что наука твоей эпохи часто использует термин «сфера» для описания чего-то, окружающего нашу планету? К примеру, слой воздуха, плотно обволакивающий Землю, называется атмосферой. Существует стратосфера, ионосфера, биосфера и так далее. Так вот, в твою эпоху, в начале 20 века, жил один известный ученый, профессор, член Академии наук Вернадский. Он в своих трудах описал такое явление, как ноосфера. Профессор Вернадский утверждал, что вокруг Земли существует некое энергоинформационное поле, к которому подключены все жители Земли, хотя абсолютное большинство этого и не осознает. И это поле содержит всю общую информацию, как некая коллективная память, и не только. Этот ученый, Вернадский, также описал, как, по его мнению, ноосфера себя проявляет. К сожалению, он не успел достаточно это исследовать и научно доказать, чтобы это стало частью официальной науки. Конечно, можно было бы отнестись к этому скептически, но то, что об этом говорил такой серьезный ученый с мировым именем, свидетельствует о многом. Знаменитый ученый вряд ли писал бы ерунду в своих работах, компрометируя свое имя и репутацию, тем более, что он был не единственным и даже не первым известным ученым, который это изучал и об этом написал. Независимо от него, в 20 веке новой эры в Швейцарии жил еще один всемирно известный ученый, психотерапевт и исследователь Карл Юнг. И он тоже описывал общее энергоинформационное поле, назвав его коллективным бессознательным, по сути, очень напоминавшим то, о чем писал профессор Вернадский. «Скажите, а тут есть ядовитые змеи?» С непосредственным выражением лица спросил Тео. Было видно, что Пифагор аж опешил от такого вопроса посреди беседы. «Если ты мне покажешь хоть какую-то связь между ядовитыми змеями и темой нашей беседы, я с радостью отвечу на твой вопрос». Тео, не задумываясь и не моргнув, ответил. «Ну, если нас сейчас укусит ядовитая змея, то мы даже не сможем закончить нашу беседу». «А ты не задумывался над тем, что я здесь как-то прожил уже столько времени?» «Ну, каждый, кто умирает от укусов ядовитых змей, как-то прожил до этого все свои годы, кто десятки, а кто даже очень много десятков. Но это ведь не гарантирует, что змея его не укусит и дальше». «Да, в логике тебе не откажешь», — улыбнулся Пифагор. «На этом острове нет ядовитых змей, так что можешь спокойно продолжать внимательно слушать то, что я тебе рассказываю. Это ты просил тебя учить, а не я. Так что сделай одолжение, соберись и слушай». Пифагор понял, что Тео затеял эти глупые вопросы, чтобы как-то разбавить беседу и хоть на минуту отвлечься от серьезных тем. Уловка удалась, Но сейчас Пифагор продолжил свой рассказ. «Я тебе расскажу об этом немного больше. В большинстве своем энергия волны полей характеризуется частотой колебания и длиной волны. Так говорит ваша официальная физика. Люди всегда знали, что существует звук — это колебания воздуха, обладающие энергией. Люди об этом знали потому, что у них есть слух, ведь ухо — это наш орган, который способен воспринимать колебания воздуха, переводить в электрический сигнал, который подается с помощью нервов в мозг, и уже мозг воспринимает этот электрический сигнал как звук. Но когда люди научились измерять параметры звука, то они вдруг обнаружили, что, оказывается, человек слышит лишь очень узкий и незначительный спектр существующих звуков. Основной диапазон звуков человек не слышит, но эти звуки на него по-прежнему влияют. Человеческое ухо слышит звук от 20 колебаний воздуха в секунду, это 20 Гц, до 20 тысяч колебаний воздуха в секунду, 20 тысяч Гц. Когда приборы ученых уловили звук с частотой колебаний ниже 20 Гц, такой звук назвали инфразвуком. Его человек не слышит, но вполне воспринимает его телом, кожей, и он угнетающе влияет на психику. Инфразвук определенной частоты и силы может даже остановить сердце. Ты наверняка слышал, что перед надвигающимися землетрясениями животные их чувствуют и в панике бегут от этого места. Причиной всему инфразвук, издаваемый земной поверхностью перед землетрясением, который воспринимается животными, а людьми нет. Немецкие ученые во время Второй мировой войны активно проводили эксперименты по использованию инфразвука для создания у человека сильнейших, неконтролируемых приступов панических атак. Также существует и ультразвук с частотой колебаний выше 20 тысяч Гц. Такой звук человек тоже не слышит. Но его используют для общения, например, дельфины или киты. Такой звук не приносит никакого вреда человеку, и его используют, к примеру, ваши врачи для медицинской диагностики внутренних органов, так как он хорошо проникает сквозь ткани человеческого тела, ты и сам прекрасно знаешь, что такое УЗИ, ультразвуковое исследование. Такая же история и со светом. Световые волны также известны человеку, поскольку человек обладает зрением. Но когда человек научился измерять характеристики света, то оказалось, что мы видим только очень небольшой диапазон световых волн. Большую часть света мы не видим. Свет с частотой ниже того, что мы способны воспринимать, назвали инфракрасным. А тот, у которого частота выше нашего восприятия, — ультрафиолетовым. Так вот, дорогой мой Тео, с тем энергоинформационным полем, к которому подключен каждый человек, такая же история. У него также существует частота вибрации, и каждый человек влияет на его общий фон. У нашего общего энергоинформационного поля Земли, ноосферы, существует общий средний фон. Ты же замечал, как иногда в какой-то семье, в каком-нибудь определенном городе и даже стране существует определенный внутренний микроклимат, своя атмосфера. Иногда она бывает располагающей, а иногда ужасной, и это место хочется поскорее покинуть. Тебе знакомо чувство, когда ты смотришь добрый фильм, и у тебя остается теплое ощущение внутри и доброе послевкусие, если можно так выразиться? «Да, конечно», — ответил завороженно Тео. Было видно, что сейчас беседа его чрезвычайно увлекла. И также бывало, что после просмотра чрезвычайно жестокого фильма у тебя может быть подавленное состояние или желание сделать что-либо жестокое или ужасное. «Да, бывало. И нужно признать гораздо чаще, чем хотелось бы. Но вот. Причина в том, что каждый воспринимает и сам генерирует вибрации энергоинформационного поля вокруг себя. Это поле влияет на каждого из нас, а мы влияем на него. Часто бывает, что ты просто находишься возле человека и чувствуешь себя спокойно и уютно. И хочется находиться рядом с ним как можно дольше, без всяких видимых причин. А бывает, что человек, не говоря ни слова, излучает агрессию и неприязнь, и хочется находиться как можно дальше от такого человека. Безусловно, на твое восприятие как одного, так и другого влияет выражение лица, поведение и так далее. Но не меньше на это влияет и физическая характеристика энергоинформационного излучения человека, определенного его спектра, которое многие воспринимают подсознательно. Возможно, ты слышал, Тео, такое выражение Хороший человек помогает миру просто тем, что он есть. И это выражение нужно понимать буквально. Позитивные мысли, позитивные намерения генерируют более тонкие вибрации и положительно влияют на пространство вокруг человека и на других людей, находящихся поблизости в этом пространстве. Конечно, как может повлиять один человек на миллиарды других? Его почти незаметно и не слышно, это как писк комара в громе оркестра. Но поверь мне, нужно бороться за каждый такой голос, иначе мир погрузится в пучину хаоса. В твоем времени общее коллективное бессознательное человечество крайне загрязнено и нуждается в очистке. И даже немножечко, чайная ложечка — это уже хорошо. Это как водоем, из которого все пьют. Сделай его воду исцеляющей, и все вокруг станут здоровее. А добавь в него отраву, и когда ее количество достигнет критического уровня, все вокруг начнут болеть и погибать. Каждый раз, когда ты кому-то улыбнулся, а не нахамил, не накричал в гневе на ребенка, а выслушал его и отнесся к нему по-доброму, ты этим помог не только себе, но и всему миру. От этого не станет чище весь мир, но станет хоть немного чище вокруг тебя, а это тоже часть мира. Ты добавил немного целебного вещества в наш общий водоем. Помнить об этом нужно ежедневно и стараться не питать мир отрицательными вибрациями, не способствовать его скатыванию в хаос. И это тоже часть твоей борьбы со своим драконом, Тео. В твое время, да и в любое время, главная задача человека — стараться быть спокойнее и добрее и не позволять себе скатываться к агрессии и злу. Да, на людей твоей эпохи оказывается беспрецедентное негативное влияние телевидения и интернета. Отборная грязь и агрессия льются нескончаемыми потоками изо всех щелей, и это очень быстро погружает весь мир в хаос. Знаешь, почему у буддистов священный цветок — лотос? Лотос — это метафора. Лотос — единственный цветок в природе, который, находясь в любом грязном болоте, всегда остается чистым, и к нему не пристает никакая грязь. Буддисты сделали для себя этот цветок сакральным, чтобы он напоминал людям о том, к чему нужно стремиться, стараться быть живым лотосом. Одна из групп моих учеников в твоем времени сформулировала интересную идею, что в ваше время более важным, чем то, что именно делает человек, является то, какую атмосферу он вокруг себя создает и в какой атмосфере он это делает. Я с этим совершенно согласен. После столь длинного монолога Пифагор вопросительно посмотрел на Тео. Тот кивнул, подняв брови, что в переводе на человеческий язык могло бы означать: «Ну, что мне вам сказать? Вроде все логично и даже убедительно. Но вот доказательств-то никаких нет, поэтому пока примем к сведению, а дальше поживем».